Миф 9. Если бы не ошибки Гитлера и опять-таки плохая погода и плохие дороги, то к осени 1941 года Германия могла бы выиграть войну, а Гитлер принять парад вермахта на Красной площади. Заканчивая анализ мифа 7, где кроме прочего имелись и ссылки немцев на плохую погоду и плохие дороги, я обещал вернуться к этой теме еще раз, когда речь пойдет об оправдании провала Блицкрига ошибками фюрера. И эти три фактора – ошибки, погода, дороги – так плотно соседствуют в западной литературе о войне, что далее я буду говорить о них, не разделяя анализ, и переходя время от времени от ошибок к погоде и дорогам, и наоборот. Миф о якобы ошибках Гитлера, не слушавшего своих высокомудрых генералов и выбравшего неверные направления ударов по России, а также мифы о плохих дорогах и плохой погоде, которые якобы замедлили темпы германского вторжения, а затем и вовсе свели их на нет, стали возникать буквально с началом Великой Отечественной войны. Причем на первых порах дорожно-погодный миф начал создаваться даже не в недрах ведомства министра пропаганды Геббельса, а в умах германских генералов, как некое оправдание перед самими собой того неприятного факта, что все в России сразу пошло не так, как задумывалось и желалось. И уже 27 июня 1941 года, на шестой день войны, генерал Гальдер записал в дневнике: «На фронте под влиянием изменения обстановки, состояния дорог» — вот когда впервые появляются плохие дороги, Сергей Кремлев — «и других обстоятельств события развиваются совсем не так, как намечается в высших штабах, что создает впечатление, что приказы, отданные ОКХ» — Верховное командование сухопутных войск, Сергей Кремлев — «не выполняются». По поводу этих сетований вспоминалось классическое: гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Но в самом-то деле, менее 2 лет назад в Польше, где дороги были, как правило, ничуть не лучше, если не хуже, чем в России, все шло без сучка и задоринки, как по маслу. А ведь тогда военные действия начались на 2 месяца позже, и осенняя непогода сразу затрудняла немцам боевые действия. Тем не менее, с поляками проблем не было, и приказы, отданные ОКХ, вполне выполнялись. Впрочем, дела для вермахта вскоре вроде бы наладились, тема плохих дорог временно была закрыта. Зато достаточно быстро возникла тема плохой погоды. Например, 21 июля 1941 года, на 30-й день войны, Гальдер записал: «На Умань наступают лишь части 16-й и 11-й танковых дивизий из 1-й танковой группы группы войск Юг», Сергей Кремлев. «Остальные войска группы армии из-за плохой погоды продвигаются вперед крайне медленно». Однако непосредственно перед этим следует запись: «Группа армии Юг. Главные силы 1-й танковой группы все еще скованы контратаками 26-й армии противника, чего, впрочем, и следовало ожидать. На Умань» и так далее. То есть продвижению пехоты фон Рунштадта и танков фон Клейста не так мешала украинская распутица, да и какая в благодатном украинском июле может быть распутица, как сдерживала их советская 26-я армия. К тому же сразу после записи о плохой погоде Гальдер был вынужден отметить: «Группа армий «Центр». На северном фланге группы армий нашим войскам, к сожалению, пришлось оставить Великие Луки. Это очень невыгодно. Значительные силы противника смогут перед 16-й армией выйти из-за угрозы окружения». Итак, невыгодное положение для вермахта создают русские угрозы, а не русские грозы. И лишь 27 июля 1941 года Гальдер записывает: «На фронте группы армий Юг разразились сильные грозовые ливни. Всякое движение замерло. Можно лишь попытаться продвинуть танковый клин, направленный на Умань, дальше на юг, с целью перехвата железной дороги и шоссе» — выделение мое, Сергей Кремлев — «идущих через Умань на восток». Однако июльские грозы и знаменитые «воробьиные ночи» характерны не только мощными ливнями, но и скоротечностью. Сразу после них устанавливается, как правило, отличная погода. И обратим внимание на то обстоятельство, что не всегда выходят были плохие дороги в России, если в районе Умани требовалось перехватить шоссе. Пройдет не так уж много лет, и в 1956 году на страницах коллективного немецкого, однако написанного за доллары, сборника трудов гитлеровских генералов «Роковые решения» генерал Гюнтер Блюментрид вздохнет: «На бескрайних просторах Востока нельзя было рассчитывать на легкие победы. Некоторые наши военачальники в течение всей Первой мировой войны находились на Западном фронте и никогда не воевали на Востоке. Поэтому они не имели ни малейшего представления о географических условиях России. Но, во-первых, многие германские военачальники в Первую мировую войну все же воевали на Восточном фронте или воевали против Советской России в Гражданскую войну. Во-вторых, в германском генштабе что, не знали о рельефе и климате России и о том, что ее дорожная сеть, несмотря на все усилия большевиков за две с лишним пятилетки, скорее плоха, чем хороша? А в-третьих, и Блюментрит признавал после войны. Многие из наших руководителей сильно недооценили нового противника. Это произошло отчасти... Ну-ну, Сергей Кремлев. Потому что они не знали ни русского народа, ни тем более русского солдата. Итак, кроме состояния русских дорог, не учли еще и русского солдата. Промах и впрямь немалый. Но как же дороги? Они-то действительно были нередко плохими. Так-то так, однако и советским войскам тоже ведь приходилось пользоваться ими при маневрах, переброске войск и так далее. Это соображение может показаться банальным, однако от этого оно не перестает быть верным. И это еще надо посмотреть, кому в начале войны плохие русские дороги мешали больше – вермахту или РКК. Ведь именно на этих дорогах и выходила быстро из строя не полностью отработанная ходовая часть наших новых танков и уже сработанная длительной эксплуатацией ходовая часть наших старых танков. А пыль? Да, 2 августа 1941 года Гальдер пометил. Состояние дорог. Пыль портит моторы. Но пыль портит любые моторы, а качество немецкой техники было более высоким. Значит, и пыль ей вредить должна была меньше, чем советской. Причем Ромелю в Северной Африке пыль не мешала наступать даже в пустыне. До поры до времени, конечно, а точнее до Эль-Аламейна. Английский военный историк Фуллер, отдавая дань тезису о плохих дорогах, делал тем не менее ценное признание. Обширные равнины России облегчали проведение охватывающих операций. То есть бескрайние просторы Востока были для вермахта на первых порах скорее благом. Ведь и Гитлер, и его генералы были согласны в том, что главная текущая цель войны – разгромить живую силу русских, как это отметил главком Браухич 25 июля 1941 года. Смотрите дневник генерала Гальдера, том 3, книга 1, страница 189. А уничтожить Красную Армию было проще всего в ряде котлов, образованных серией фланговых охватывающих операций. А далее скажу вот что. Уж не знаю, почему от внимания западных историков той войны ускользнули, похоже, предварительные записи генерал-полковника Гальдера на совещании начальников штабов группы армий 25 июля 1941 года. Они приведены в военном дневнике издания 1971 года на страницах 182-193, книги 1, тома 3. Разговор на совещании шел исключительно деловой. Пропагандировать друг друга было незачем, но и оценивать ситуацию надо было всеобъемлюще. Тем не менее, в записях Гальдера о необходимости учета фактора плохих дорог и плохой погоды ничего не сказано. Зато там можно прочесть вот что. Автострады. Не годится, когда нам докладывают, что местность для нас непроходима, а противник оттуда постоянно ведет контратаки. Собственно, Гальдер одной этой записью высек и себя, и своих коллег, после войны ссылавшийся, как и сам Гальдер, на плохие дороги. Но в реальном масштабе военного времени Гальдера постоянные разговоры о плохих дорогах, оказывается, раздражали. Еще бы. Для Красной Армии бездорожье становится подходящим театром военных действий, а вермахт не может воевать без имперских автострад. Да, с автострадами в тогдашней России было неважно. И в воспоминаниях солдата Гудериан писал. Плохое состояние дорог не давало возможности передвигаться с большой скоростью. Только тот, кто сам проезжал по этим топким и грязным дорогам до передовых позиций, мог представить себе то напряжение, которое испытывали войска и материальная часть. Но помилуйте, грязь не способствовала высокому моральному состоянию войск и материальной сохранности и боевой техники и у русских. Однако не это даже суть важна. Существенно то, что Гудериан проехал за 10 часов 165 километров 10 сентября, а 130 километров за 10,5 часов 11 сентября 1941 года. То есть тот период 1941 года, когда по расчетам Блицкрига в России все должно было быть закончено, а вопрос темпов продвижения по России с повестки дня снят. Почему же вышло иначе? А потому, что первичным фактором срыва Блицкрига стало упорное русское сопротивление. А уж оно обусловило со временем к осени 1941 года появление вторичного фактора – плохого состояния русских дорог. При этом даже якобы в русскую распутицу немцы, когда русские им это позволяли, продвигались более чем быстро. Описывая немецкое наступление на Севск 1 октября 1941 года, Гудериан сообщает: «Я отправился передовыми подразделениями наших танковых частей и объявил благодарность личному составу подразделения, которым командовал майор Юнгенфельд. На обратном пути я сообщил командиру корпуса о своем приказе продолжать наступление. Передовые части корпуса продвинулись за этот день на 130 километров. Требуется комментарий. Говоря о состоянии войск на 9 сентября 1941 года, Гудериан пишет. Малочисленный состав всех частей и соединений настоятельно показывал, что войска нуждаются в отдыхе и доукомплектовании. Но в чем причина? В плохих дорогах и погоде? Или в ошибках Гитлера? Нет, выпущенный мной в фигурных скобках текст таков. После напряженных и кровопролитных боев, длившихся непрерывно 2,5 месяца, да ведь и сам Гальдер в помянутых выше записях на совещании 25 июля 1941 года отмечает вот что. Фактор внезапности миновал, появились новые факторы. Опыт. Совсем другой противник, поэтому совсем другой опыт. Общая оценка противника. Численность танковых войск у противника оказалась больше, чем предполагалось. Особенно отмечается упорство сопротивления противника. Перед группой армий Юг противник оказался на высоте в вопросах общего руководства. Это ведь о маршале Буденном и генерале Кирпоносе, Сергей Кремлев. И ведение наступательных действий оперативного штаба. Перед группами армий Центр и Север противник показал себя с плохой стороны. Сказываются прежде всего катастрофические последствия провала Павлова, Сергей Кремлев. Сразу же за этим Гальдер правда пишет. Управление войсками в тактическом звене, уровень боевой подготовки войск посредственный. Но ведь и эти, пусть не лучшим образом подготовленные войска, проявляют особенное упорство. Это они своим упорством срывают все планы немцев. И Гальдер, не сумев совладать с чувствами, пишет 25 июля 1941 года. Вопросы психологии. Непрекращающаяся война действует людям на нервы. Ага, это не странная война на Западе, Сергей Кремлев. Поэтому понятна повышенная чувствительность. Но она должна иметь свои границы. Общее дело выше личного. Если это не получится, то какой бы ни был заслуженный начальник, он должен уйти на отдых. Осенью 1942 года это произойдет самим Гальдер, Сергей Кремлев. После нынешних сражений встает вопрос, какие начальники требуются для выполнения новых задач. Не каждый способен на все, поэтому выбирать и заменять. Что ж, это еще не кризис руководства, но его предвестие. Уже 5 августа 1941 года Гальдер, со слов офицера связи майора Писториуса, о боевых действиях на участках 251-й и 253-й дивизии записывает. Здесь были допущены, по-видимому, тактические ошибки. Кроме того, имели место и панические настроения. Как ни странно, эти настроения наблюдались гораздо сильнее у командования 50-го армейского корпуса, чем у войск. Впрочем, подробнее на эти темы мы поговорим позднее. А сейчас я еще раз обращусь к теме упорства нашего сопротивления через призму служебного дневника генерала Гальдера. Вот ряд очередных записей из него. 15 июля 1941 года. 24-й день войны. Группа армий Юг. Противник предпринимает ожесточенные контратаки. Группа армий Центр. На территории, пройденной 2-й и 3-й танковыми группами, остались многочисленные мелкие группы противника, которые продолжают оказывать сопротивление. Группы армий Север. Русские войска сражаются, как и прежде, с величайшим ожесточением. 18 июля 1941 года. 27-й день войны. Операция группы армий Юг все более теряет свою форму. Участок фронта против Коростеня по-прежнему требует значительных сил для его удержания. Группа армий Центр. Пехотные дивизии вынуждены постоянно частью своих сил прикрываться от мелких групп противника, оставшихся у нас в тылу. Из-за этого войска все время находятся в напряженном состоянии. Группа армий Север. В районе Опочки противник пытается атаками пробить путь к своим изолированным частям и вывести их из окружения. 20 июля 1941 года. Воскресенье. 29-й день войны. Отдельные группы противника, продолжающие оставаться в нашем тылу, являются для нас настоящим бедствием. Напоминаю, что это запись в дневнике одного из высших командиров вермахта, а не командира тактического или хотя бы оперативного звена, Сергей Кремлев. У нас в тылу нет никаких войск, чтобы ликвидировать эти группы. 20 же июля 1941 года. Ожесточенность боев, которые ведут наши подвижные соединения, не говоря уже о большой усталости войск, с самого начала войны, непрерывно совершающих длительные марши и ведущих упорные кровопролитные бои, Все это вызвало известный упадок духа у наших руководящих инстанций. Особенно ярко это выразилось в совершенно подавленном состоянии главкома Браухича, Сергей Кремлев. Гальдер тогда же приписал: «Между тем, никаких оснований для такого пессимизма в действительности нет. Чтобы сделать какие-то выводы, необходимо сначала дождаться окончания крупных операций. Только тогда можно будет дать этому сражению правильную оценку». Окончательную оценку этому сражению дал май 1945 года. Однако, как мы знаем, уже через 5 дней, 25 июля 1941 года, в записях Гальдера появляются первые раздраженные, чуть ли не пессимистические нотки. Удивляться не приходится. В его дневнике постоянно, как, например, сразу же за 20 июля, в день 21 июля 1941 года, присутствуют слова «тяжелые бои и ожесточенное сопротивление». Гальдер, похоже, уже так психологически измотан, что сам не замечает порой абсурдности своих записей. Так, в записи 24 июля 1941 года он начинается с следующих слов. Обстановка на фронте. Группа армий Юг. Положение на фронте 11-й и 16-й танковых дивизий обостряется. Эти дивизии слишком слабы, чтобы сдержать натиск крупных сил противника, отходящих. Выделение везде мое, Сергей Кремлев. Перед фронтом группы Шведлера и 17-й армии. Натиск – это нечто направленное вперед. Отход, напротив, нечто направленное назад. Однако у Гальдера отходящие советские войска теснят наступающие немецкие. Не знаю, как с грамматикой, но с логикой тут явно не все в порядке. И уже не приходится удивляться тому, что 28 июля 1941 года Гальдер отмечает, что немецкие войска ведут оборонительные бои в районе Луги в конце июля 1941 года. Да, нам еще предстояли тяжелейшие август и сентябрь с их хорошей погодой и вполне пригодными для продвижения германских колонн проселками, грейдерами и шоссе. Нам предстоял тяжелейший октябрь с введением осадного положения в Москве. Но в том же тяжелейшем августе 1941 года, но в том же тяжелейшем августе 1941 года была вначале задумана, а потом и осуществлена 24-й армией резервного фронта Ельнинская операция 1941 года. Одна из первых в этой войне наступательных операций Красной армии, в ходе которой удалось прорвать сильную оборону противника, разгромить его группировку и освободить значительную по размерам территорию. Во второй половине июля 1941 года немцы прорвали фронт южнее Смоленска и 19 июля захватили город Ельню, рассчитывая с этого плацдарма возобновить наступление на Москву. 24-я армия генерала К.И. Ракутина получила приказ ликвидировать Ельнинский выступ и в течение августа несколько раз переходила в наступление, но выполнить задачу не смогла. 5 августа 1941 года Гальдер записал: «Обстановка у Ельни. Войска смеются над тем, как наступают танковые и пехотные части. Огонь артиллерии противника невыносим, так как наша артиллерия из-за недостатка боеприпасов не оказывает противодействия». 6 августа 1941 года он прибавил в дневник очередную ельнинскую запись. «Артиллерия противника применяет метод огневого вала. Предстоит большое наступление. Противник, видимо, считает, что полк «Великая Германия» и дивизия СС «Рейх» являются отборными войсками фюрера». Но так ведь оно и было, Сергей Кремлев. «Если эти войска будут разбиты, получится большой политический резонанс. Такая катастрофа не может быть с гарантией предотвращена силами одной лишь танковой группы». Итак, войска Рейха на фронте еще смеются, а один из высших командиров, сидя в Рейхе, уже опасается катастрофы. Однако до нее в августе было не так уж и близко. 16 августа 1941 года Гальдер писал, что «несмотря на понесенные потери, войска исполнены чувства превосходства над противником». Тем не менее, во второй половине августа немцы вынуждены были отвести из Ельнинского выступа сильно потрепанные две танковые, одну моторизованную дивизию и тот самый моторизованный полк «Великая Германия», заменив их пятью пехотными дивизиями. 28 августа генералы Гальдер и фон Бок обсуждали уже вопрос об общем отводе войск. Однако решительный перелом был обеспечен лишь нашим наступлением 5 сентября 1941 года. Ельня была освобождена к утру 6 сентября, и только недостаток танков и авиации, то было, то было, спас немцев от полного разгрома в этой полосе фронта. Выйдя на рубеж рек Устром и Стряна, наши войска остановились перед укрепленным рубежом немецкой обороны. Тогда в боях за Вильню родилась Советская гвардия. 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии были преобразованы в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю гвардейские стрелковые дивизии. Тремя последними дивизиями командовали армейские полковники А.З. Акименко, Н.А. Гаген и П.Ф. Москвитин. 100-й дивизией командовал известный нам армейский генерал Русиянов. Сам командующий армией генерал Ракутин был пограничником. 5 сентября 1941 года Гальдер сухо пометил в дневнике: «Наши части сдали противнику дугу фронта у Ельни». А 8 сентября ельнинский выступ был окончательно ликвидирован. Однако планы наступления вермахта на Москву похоронены не были. 5 сентября 1941 года Гитлер на совещании у главкома сухопутных войск Браухича дал директивное указание о подготовке и проведении решающей операции против группы армий Тимошенко, то есть о наступлении на московском направлении. Это решение Гитлера впоследствии его генералы тоже определили как «роковое». Но единственным роковым решением фюрера, который в первые дни русской кампании не осуждал никто из его генералов, было решение начать войну с Россией. После этого решения любое развитие событий неизбежно программировало для Германии лишь один конечный результат – поражение. Одно из стандартных объяснений неудачи Гитлера в России – югославская задержка вторжения, обусловленная необходимостью ликвидировать опасность румынской нефти и южному флангу Рейха со стороны проанглийски настроенных Югославии и Греции. Думаю, что в этой весьма краткой книге я смогу ограничиться послевоенным свидетельством на сей счет бывшего начальника штаба 4-й армии генерала Блюментрита, который в 1956 году написал следующее. Начало операции «Барбаросса» намечалось предварительно на 15 мая. Это была самая ранняя дата, так как приходилось ждать, пока высохнут дороги после весенней распутицы. То есть германские генералы русской распутицы были все же осведомлены, Сергей Кремлев. Механизированные части застряли бы в апреле, когда вздуваются речки и ручьи, и огромные просторы Западной России покрываются вешними водами. Балканская кампания задержала начало войны с Россией на 5-5,5 недель. Но, тик, Сергей Кремлев, если бы даже не было Балканской кампании, все равно начало войны с Россией, очевидно, пришлось бы отсрочить, так как в 1941 году оттепель наступила поздно, и река Буг на участке 4-й армии вошла в свои берега только в начале июня. Странно, что на последний факт никто из историков не обращал внимания. Но кроме того, ни Гитлер, ни тот же Гальдер в любом случае не рассчитывали возжаться с Россией до осенней распутицы. Гитлер заявлял, что Балканы отсрочили его поход на Россию на 5 минут, а Гальдер 30 июня 1941 года, на 9-й день войны, писал в своем дневнике: «Фюрер считает, что в случае достижения Смоленска в середине июля пехотные соединения смогут занять Москву только в августе. На рубеж Смоленска вермахт в июле вышел, но занять Москву не смог даже к декабрю 1941 года. При этом перед Гитлером уже в середине лета 1941 года возникла та дилемма, которая не возникнуть вообще-то и не могла. Москва или Киев?» Именно так назвал генерал Гудериан один из разделов главы 5 своих воспоминаний солдата. Гудериан винит Гитлера в том, что он повернул его танки на юг, на Украину, вместо того, чтобы продолжать наступление на Москву. Но Гудериан мыслил как генерал, а Гитлер как стратег. Да, в июле 1941 года Смоленск был взят. Но русское сопротивление оказалось таковым, что крупные массы советских войск оказались неразгромленными. Смоленское сражение продолжалось, а с южного фланга немецких войск, наступающих на Москву, нависали войска Буденного и Керпоноса. Теперь Гитлер начинал понимать, что блицкрига не получилось и не получится, и надо что-то решать с Украиной. Уже в конце июля 1941 года возникает директива Кейтеля Браухичу на овладение промышленными районами Харькова. Но что было тогда Браухичу и Гальдеру, да мало что значащего Кейтеля? Тем не менее, вскоре последовали грозные распоряжения самого Гитлера. 4 августа 1941 года Гальдер записал, что фюрер придает особое значение Ленинграду, а также захвату южных районов, уголь, железо, уничтожение воздушной базы противника в Крыму против румынской нефти, Сергей Кремлев. Далее Гальдер констатировал: овладению Москвой фюрер не придает никакого значения. Итак, одновременное наступление по расходящимся направлениям на Ленинград, Москву и на Украину оказались для немцев далее невозможными, И Гитлер вполне разумно решил повернуть танковый клин Гудериана на Украину. По сути, август 1941 года оказался для высшего руководства войной в Германии месяцем препирательств между Гитлером, ОКВ во главе с Кейтелем, ОКХ во главе с Браухичем и Гальдером, а также ввязавшимися в эту свару командующими группами армии и даже генералами более низкого уровня. Я имею в виду прежде всего рвавшегося к Москве Гудериана. Характерны в этом отношении августовские записи в дневнике Гальдера. 11 августа 1941 года, на 51-й день войны, генерал пишет: «Сражения брошены наши последние силы. Каждая новая перегруппировка внутри групп армий требует от нас крайнего напряжения и непроизводительного расхода человеческих сил и технических ресурсов. А к перегруппировкам вынуждают русские», Сергей Кремлев. «Все это вызывает нервозность и недовольство у командования, главком, и все возрастающую склонность вмешиваться во все детали». 15 августа 1941 года. «Дивизии растеряли свою материальную часть. Они только частично способны к совершению марша. До сих пор фон Бок играл ва-банк, превосходящими силами противника, и мог вести эту игру только потому, что собирался переходить в наступление. Теперь же группа армий должна перейти к обороне». 28 августа 1941 года. 10:30. Телефонный звонок от фон Бока. Он взволнованно сообщил мне, что возможности сопротивления войск группы подходят к концу. И если русские будут продолжать наступательные действия, то удержать восточный участок фронта группы армий не будет возможности. 30 августа 1941 года. Совещание с главкомом. Он имел продолжительный разговор с фюрером с глазу на глаз. Фюрер высказал ряд мыслей, в серьезности и последовательности которых я сомневаюсь. По существу он отказывается от своих прежних слов. Он заявил: «Я так не думал. Было дано только деловое указание». И далее Гальдер вздыхает: «Части, уже введенные где-либо в бой, непременно сковываются противником. И поэтому вопрос о том, когда и как можно будет вывести эти войска для использования их на другом участке фронта, тоже будет зависеть от противника». Это, напоминаю, 30 августа 1941 года, 70-й день войны. Впрочем, к 23 и 24 августа препирательства почти закончились. В штабе группы армий «Центр» состоялось совещание главкома Браухича с генералами, в том числе и Гудерианом. Браухич сообщил о решении Гитлера наступать в первую очередь не на Ленинград и Москву, а на Украину и Крым. При этом Браухич заявил Гудериану: «Я запрещаю вам поднимать перед фюрером вопрос о наступлении на Москву. Имеется приказ наступать в южном направлении, и речь может идти только о том, как его выполнить. Дальнейшее обсуждение вопроса является бесполезным». Гудериан, вся выше и ниже приводимая прямая речь взята, естественно, непосредственно из его мемуаров, оказался упрямцем, и при последовавшем затем разговоре уже с Гитлером на вопрос: «Считаете ли вы свои войска способными сделать еще одно крупное усилие при их настоящей боеспособности?», ответил: «Если войска будут иметь перед собой настоящую цель, которая будет понятна каждому солдату, то да». Гитлер уточнил: «Вы, конечно, подразумеваете Москву». «Да», подтвердил Гудериан и попросил позволения объясниться, почему он так считает. Далее Гудериан подробно излагает свою беседу с фюрером, выставляя последнего мало что понимающим в стратегии и полководческом искусстве. Это чисто генеральское высокомерие Гудериана производит забавное, в общем-то, впечатление. Зато можно лишь удивляться терпению Гитлера, который дал Гудериану высказаться, не прервав его ни разу, а потом начал втолковывать Гудериану азы большой стратегии, без которой современной войной руководить нельзя. Гудериан был упрям, и тогда Гитлер, посетовав на то, что его генералы ничего не понимают в военной экономике, закончил строгим приказом немедленно перейти в наступление на Киев, который является его ближайшей стратегической целью. Гитлер был прав, как был, впрочем, прав и Гудериан, с чисто военной точки зрения. Не был прав лишь тот черт, который дернул Гитлера начать войну с Советским Союзом. Неразрешимую дилемму, стоявшую перед Рейхом, отважившимся на войну с Россией, хорошо обрисовался тот же генерал Блюментрит. Гитлер подходил к войне с чисто экономических позиций. Он хотел завладеть богатой хлебом Украиной, индустриальным Донецким бассейном. Показательно, что даже после войны генерал, в отличие от Гитлера, так и не понял экономического значения района Харькова, Днепропетровска, Запорожья, Сергей Кремлев. А затем и кавказской нефтью. Браухич и Гальдер, как и Гудериан, Сергей Кремлев, смотрели на войну с совершенно иной точки зрения. Узколоба генеральской, Сергей Кремлев. Они хотели сначала уничтожить Красную армию, а потом уже бороться за достижение экономических целей. Но генералы не понимали, что в современной войне моторов нельзя уничтожить живую силу, если она не лишена источников своего оснащения моторами. Гитлер же понимал. 17 марта 1941 года на совещании с высшим генералитетом по плану Барбаросса он высказал ряд соображений, которые Гальдер занес в свой дневник. Гитлер считал, что группа армий «Север» должна продвинуться до реки Днепр, а затем под прикрытием Днепра развернуть свои силы на север. Захват Москвы не имеет никакого значения. К этой записи советская редакция сдала следующее примечание. После выхода наступающих немецких войск к Днепру, Гитлер намеревался повернуть главные силы группы армий «Центр» на север для быстрейшего захвата Петербурга. По другому его варианту предполагалось повернуть силы от Днепра на юг для захвата Украины, Донбасса и Кавказа. ОКХ, то есть Барвухич и Гальдер, Сергей Кремлев. Однако считала, что всех целей, в том числе и тех, о которых говорил Гитлер, можно будет достигнуть, если удастся захватить Москву. Поэтому ОКХ настаивала на том, чтобы после выхода к Днепру в районе Смоленска, Сергей Кремлев, продолжать наступление на Москву. Но тут получилось так. Попытаешься взять Москву, не сможешь лишить СССР важнейшей доли его оборонного потенциала на Украине. И вскоре получишь удар в бок с юга. Попытаешься перед тем, как взять Москву, захватить Украину, не сможешь выбить ударную силу России на московском направлении, вскоре получишь удар в лоб, как оно в реальности и произошло. То есть в любом случае выходило, хоть круть верть, а блицкригу Рейха смерть. К завоеванию России вооруженной силой вели два пути. Через Смоленск на Москву или через Украину на Москву. И оба были в конечном счете для любого агрессора проигрышными. Что такое Белоруссия и Западная Россия? С одной стороны, это кратчайший путь на Москву, но путь через болота и леса. С другой стороны, для Белоруссии и Западной России образца 1941 года, это путь по регионам с относительно слабо развитой промышленностью, кроме Тулы, уже на поступах к Москве. А что такое Украина образца 1941 года? Это, с точки зрения военной экономики, прежде всего мощная индустрия, мощная еще с царских времен, и неизмеримо выросшая за годы пятилеток. Украина – это богатая сырьевая база. И эта база во второй половине лета 1941 года работала все еще на оборону России, а не на агрессию Рейха. Мог ли Гитлер с его комплексным пониманием проблем современной войны терпеть такое положение вещей и далее? Совещание у Гитлера состоялось 24 августа 1941 года. И вскоре Гудериан повернул на юг. Оборона непосредственно Киева началась раньше, с 11 июля. Но в результате перемещения основных боевых действий на Украину 19 сентября 1941 года столица Украины пала. Тем не менее, лишь 20 октября наши войска оставили Харьков. Бои в районе Запорожья шли в августе и сентябре, как и бои в районе Днепропетровска. Если бы не августовское решение Гитлера, этих боев не было бы. А большая часть украинского промышленного района работала бы на оборону Родины. Киев, Харьков, Запорожье, Днепропетровск – это специальные стали и марганец, танки и орудия, самолеты и авиадвигатели, приборы и электромоторы. А Донбасс? А Крым, который Гитлер в разговоре с Гудерианом назвал авианосцем Советского Союза в его борьбе против румынской нефти? Гитлер это понимал, а его генералы нет. Между прочим, тут, пожалуй, будет уместным немного остановиться на той предвоенной концентрации советских войск в районе Белостовского выступа, которую резуны Суворовы подают как доказательство наступательного характера дислокации соединений РККА. На деле же эта дислокация является, напротив, доказательством оборонительного характера намерений Сталина. И вот почему. Гитлер упрекал своих генералов в непонимании военной экономики, в которой сам Гитлер, безусловно, разбирался. Но ведь и Сталин разбирался в военной экономике и рациональной стратегии крупной современной войны, как минимум не хуже Гитлера. И поэтому он, мысля за Гитлера, естественным образом предполагал, что Гитлер свой основной удар нанесет по Украине. Это был не просчет Сталина, как о том нам толдычит с хрущевских времен, а разумная прогнозная оценка Сталиным возможных действий Германии. И вот в рамках такой оценки наличие Белостокского выступа, образовавшегося, к слову, не в результате военных действий, а в результате разграничения государственной границы по советско-германскому договору о дружбе и границе 1939 года, было очень удобным. Этот выступ нависал с запада над возможным украинским ударом вермахта, и обеспечивала возможность советского глубокого флангового удара по немецким войскам, ворвавшимся на Украину. Ожидая удара Гитлера через Украину, Сталин мыслил верно, потому что сам, будучи крупным политическим мыслителем, мыслил за Гитлера, которого оценивал высоко, верно? Верно, если иметь в виду то, что англосаксы называют «большой стратегией». Реально Гитлер, поддавшись на настояние генералов, мысливших как генералы, основной стратегический удар с первых дней войны нанес в направлении, кратчайшем до Москвы. Но затем большая стратегия войны и наше упорное сопротивление вынудили его повернуть на Украину. Решив в Черне украинские проблемы, Гитлер вернулся к удару по Москве. Но все эти метания от Москвы к Украине и наоборот были всего лишь метаниями. К концу ноября 1941 года они приобрели характер уже конвульсивный. Киплинг метко заметил: вопрос считается решенным, когда он правильно решен. Однако русский вопрос Германии нельзя было решить вооруженной силой на любом пути. От через хлебодарную и индустриальную Украину, Крыму, Ростову-на-Дону и далее. Тем не менее, раз начав эту войну, Гитлер был вынужден ее продолжить. И он ее продолжил так. 19 сентября 1941 года пал Киев, а 30 сентября немцы начали генеральное, как они его назвали, наступление на Москву ударом второй танковой группы Гейнса Гудериана, вернувшегося на московское направление с Украины. С 5 октября 1941 года вторая танковая группа была развернута во вторую танковую армию. Первая танковая группа Клейста, двигавшаяся с восточной Украины к Крыму и далее к Ростову-на-Дону, была в тот же день, 5 октября, развернута в первую танковую армию. Что же до остальных танковых групп, то 3-я танковая группа под командованием Германа Гота и 4-я танковая группа под командованием Эриха Гёпнера наступали на московском направлении. При этом активные действия под Ленинградом были еще к середине сентября свернуты, и танки Гёпнера из группы армий «Север» теперь тоже рвались к Москве. Для РКК и СССР вновь наступила пора тяжелейших испытаний. Немцы, подобравшись материально, физически и психологически, наносили мощный удар. И это был сильный, умелый противник, которым он, собственно, оставался практически до самых последних дней войны. В начале октября 1941 года Гальдер был вполне доволен, что видно из его записей в дневнике. 3 октября 1941 года. 104-й день войны. На фронте, где осуществляется операция «Тайфун», весьма значительные успехи. Танковая группа Гудериана достигла Орла. На остальных участках фронта сопротивление противника почти всюду сломлено, за исключением фронта 2-й армии. Танковые дивизии продвинулись на 50, а пехотные до 40 километров. Как видим, плохие дороги и быстрому продвижению не мешали. Сергей Кремлев. 4 октября 1941 года. 105-й день войны. Операция «Тайфун» развивается почти классически. Танковая группа Гудериана, наступая через Орел, достигла Мценска, не встречая никакого сопротивления. Танковая группа Гёпнера стремительно прорвалась через оборону противника и вышла к Можайску. Танковая группа Гота достигла холма, подойдя таким образом к верхнему течению Днепра. 6 октября 1941 года. 107-й день войны. В целом можно сказать, что операция, которую ведет группа армий «Центр», приближается к своему апогею. Полному завершению окружения противника. Успешным был октябрь 1941 года для Рейха и на других участках Восточного фронта. 16 октября румыны при помощи немцев взяли Одессу. 11-я армия Манштейна прорвалась через перекоп в Крым. Первая танковая группа Клейста своим правым флангом вышла на северо-западные подступы к Ростову в район Миуса, а левым флангом к Донбасской Горловке. 16-я армия заняла Харьков и Белгород. 48-й моторизованный корпус группы армий «Центр» вошел в Курск. 16 октября группа армий «Север» нанесла удар в сторону Тихвина, за 3 недели продвинувшись на 120 километров и 8 ноября заняв Тихвин. На московском направлении группа армий «Центр» продвинулась на 230-250 километров, выйдя на подступы к Москве. 19 октября 1941 года в Москве было объявлено осадное положение. Гальдер все еще доволен. 8 октября 1941 года он перечисляет те воздушные силы, которые после окончания операции намечено оставить на востоке. Но уже 9 октября 1941 года в его дневнике появляется нет, даже не тучка, а так, небольшое облачко забот. Давление противника на западный фланг танковой группы Гудериана все время усиливается. Проходит месяц. И какой месяц? 11 ноября 1941 года на 143-й день войны Гальдер записывает. Противник предпринимает мощные атаки против танковой армии Гудериана. Обстановка не вполне ясная. Видимо, небольшой мороз. Комментарием к предыдущему рассказу я возьму цитату из Гудериана об октябрьских боях. В районе действий 24-го танкового корпуса Мценска развернулись ожесточенные бои местного, не совсем, как оказалось в итоге так, Сергей Кремлев, значения, в которые втянулась 4-я танковая дивизия, однако из-за распутицы она не смогла получить достаточной поддержки. В бой было брошено большое количество русских танков Т-34, причинивших большие потери нашим танкам. Превосходство материальной части наших танковых сил, имеющее место до сих пор, было отныне потеряно и теперь перешло к противнику. Замечу, что распутица не помешала, как видим, нашим наступательным действиям, но сковала, по заявлению Гудериана, его войска. Что ж, армия, рассчитывающая воевать лишь в тепличных условиях, рано или поздно объективно обречена на провал и не имеет права оправдываться плохой погодой. В Москве в середине октября 1941 года обыватели впадали в панику. А советские войны в это время под Орлом постепенно создавали условия для решительного перелома в ходе войны. И 15 ноября 1941 года, на 147-й день войны, в дневнике Гальдера появляется еще одна, ранее невозможная для хозяина дневника запись. Получено донесение. Противник отходит. Это что-то новое. Между тем противник ведет энергичные контратаки на фронте 4-й армии, где начальником штаба был, к слову, генерал Блюментрит. Сергей Кремлев. Итак, на 147-й день Блицкрига начальника Генерального штаба сухопутных сил Рейха уже удивляют события с фронта об отходе советских войск. Но дальше больше. 17 ноября 1941 года. 149-й день войны. Командование 4-й армии докладывает, что вследствие больших успехов, достигнутых противником на ее правом фланге, оно вынуждено ввести в бой резервы, предназначавшиеся для намеченного уже завтра наступления. В общем, перейти в наступление в районе между Москвой и Окой они не могут. 18 ноября 1941 года. 150-й день войны. Совещание у главкома. Он очень недоволен тем, что все больше исчезают шансы на быстрое приближение к Москве. Это не зависит от его желания. Фельдмаршал фон Бок, как и мы, считает, что в настоящий момент обе стороны проявляют свои последние силы, и что верх возьмет тот, кто проявит большее упорство. Тут немцы были правы, но Гальдер ошибался, что мы, как и немцы, к концу ноября уже не имели резервов. Мы их имели. И уже наступали, пока, правда, под Ростовом. 21 ноября 1941 года Гальдер начал записи как раз Ростова. «Наши войска владели Ростовом. Севернее Ростова идут тяжелые бои с численно превосходящим противником, который, действуя, по-видимому, под умелым руководством...» Это к сведению Марка Солонина о маршале Тимошенко, Сергей Кремлев. «Ведет наступление в плотных боевых порядках несколькими группами по 2-3 дивизии в каждой. Особой опасности для наших войск пока не существует, но вскоре она возникнет, и Ростов будет отбит», Сергей Кремлев. А на московском направлении все еще наступал вермахт. Но чего ему это стоило, говорит запись беседы Гальдера с полковником Цейцлером 1 декабря 1941 года. О состоянии положения отдельных дивизий. Численность этих дивизий очень незначительна. Командир 13-й танковой дивизии и один из наиболее способных командиров полков страдают полным расстройством нервной системы. 2 декабря 1941 года Гальдер облегченно вздыхает. Наступление под Тулой развивается успешно. Общий вывод. Сопротивление противника достигло своей кульминационной точки. В его распоряжении нет больше никаких новых сил. Уважаемый читатель, это было написано за 3 дня до начала нашего контрнаступления. За 3 дня. И при этом уже 23 ноября 1941 года на совещании обер-квартирмейстеров армии Восточного фронта в Ставке Гитлера было заявлено, что военная мощь России более не представляет угрозу для Европы. Немцы не сразу поняли, что произошло. 6 декабря 1941 года Гальдер на совещании у Гитлера записал: «Артиллерия противника на нулевом уровне». А вечером того же дня, обобщая в дневнике обстановку на фронте, пишет о боях под Тихвином: «Противник производит массированные артиллерийские налеты на город». А 9 декабря 1941 года войска Ленинградского и Волховского фронтов освободили Тихвин, а войска Юго-Западного фронта в тот же день освободили Елец. 11 декабря 1941 года войска Западного фронта освободили Истру, 15 декабря – Клин. 16 декабря 1941 года войска Калининского фронта освободили Калинин. 20 декабря войска Западного фронта вошли в Волоколамск и Наро-Фоминск, а 30 декабря – в Калугу. 16 декабря 1941 года командующий группой армии «Центр» фон Бок отдал совершенно секретный приказ номер 3147, начинавшийся так. Уже несколько недель поредевшие соединения группы армий ведут упорные бои с численно превосходящим противником. Перенося мороз и лишения, войска мужественно выполняют свой долг. Сменить уставшие в боях соединения в настоящее время невозможно. Каждый должен устоять на своем месте. Заканчивался же этот приказ, который еще в октябре 1941 года не мог бы присниться генерал-фельдмаршалу фон Боку даже в страшном сне так. Письменная передача настоящего приказа запрещена. После того, как его содержание будет доведено до всех командиров дивизий, он должен быть сожжен. 18 декабря 1941 года была издана с грифом «Совершенно секретно государственной важности» директива ОКХ. Вот ее начало. Первое. Фюрер приказал: «Отступление крупного масштаба недопустимо. Оно может привести к полной потере тяжелого оружия и техники. Личным примером командующие командиры и офицеры должны побуждать войска к фанатическому сопротивлению на своих позициях, даже если противник прорвался с флангов и с тыла». В июне 1941 года немцы в своих донесениях писали о большевистских фанатиках с некоторой долей снисходительного презрения. Мол, что возьмешь с этих дикарей? В декабре 1941 года немцы хватали в своих приказах за слово «фанатический» как за некий пароль к спасению. Это слово присутствовало в директиве фюрера, в донесении штаба 4-й армии, штаб группы армий «Центр», в телеграмме штаба группы армий «Центр» командованием 2-й, 2-й танковой, 4-й армии, 4-й танковой группы 9-й армии. В последней телеграмме 21 декабря 1941 года говорилось: «Фанатическая воля к защите той территории, на которой стоят войска, должна прививаться каждому солдату всеми, даже самыми жестокими средствами. История отступления Наполеона грозит повториться вновь». Вряд ли здесь требуется комментарий. 19 декабря 1941 года покинул свой пост, якобы по болезни, фельдмаршал Браухич. Фон Бока на посту командующего группы армий «Центр» заменил фельдмаршал фон Клюге. За полмесяца до этого, 3 декабря, фюрер отставил командующего группой армий «Юг» фельдмаршала Рунштадта. А 16 января 1942 года пришел черед и командующего группой армий «Север» Лейба. 20 декабря 1941 года Гитлер на совещании в Ставке заявил: «Мы должны научиться ликвидировать прорывы». Но русские уже худо-бедно научились их создавать. 26 декабря 1941 года началась Керченско-Феодосийская десантная операция Закавказского фронта и Черноморского флота. Керчь и Феодосия были освобождены. 2 января 1942 года войска Западного фронта освободили Малоярославец. 20 января – Можайск. А 5 марта 1942 года – Юхнов. Слово о погоде. Накануне нашего декабрьского наступления морозы под Москвой были действительно велики. До 36 градусов. Но тогда же Гитлер приказал изжить выражение «русская зима», назвав его психологически опасным. Он, конечно, не подозревал, что со временем, после войны, это выражение окажется для его генералов психологически выгодным, и его подхватят все аналитики Запада, от академичного англичанина Фуллера до полужелтого английского журналиста Лена Дейтона. К концу 1941 года все стало ясно и немцам. Записи за 29 декабря 1941 года Гальдер начал со слов: «Очень тяжелый день». 30 декабря 1941 года: «Снова тяжелый день». 31 декабря 1941 года, на 193 день войны, первая строка записи Гальдера не изменилась: «Опять тяжелый день». 2 января 1942 года: «Весь день тяжелые бои». Сложившаяся обстановка побудила фельдмаршала фон Клюге запросить разрешение на отвод войск. У меня произошло бурное объяснение с фюрером. Неоднократные переговоры с фон Клюге, который находится в каком-то трансе и говорит о том, что ему не доверяют. 3 января 1942 года. 196 день войны. В ставке фюрера разыгралась драматическая сцена. он высказал сомнение в мужестве и решительности генералов. Далее Гальдер прибавил. В действительности же все дело в том, что войска просто-напросто не могут выдерживать морозы, превышающие 30 градусов. Однако в действительности дело было в том, что русское сопротивление, начавшееся 22 июня 1941 года и день за днем не прекращавшееся ни на день весь оставшийся 1941 год, имело своим результатом создание такого положения вещей, когда германские войска оказались вынуждены замерзать у самых ворот Москвы. Не так ли, господа? 9 января 1942 года Гальдер обеспокоен тем, что к западу от Ржева локализовать прорыв противника не удалось, а на следующий день радуется. Но чему? Из-за весьма неблагоприятной погоды день прошел сравнительно спокойно. Итак, на 203-й день войны плохая русская погода оказалась не врагом для войск Рейха, а их союзником. Что делать? Времена постепенно изменялись. 11 января 1942 года Гитлер провел ставки совещания с фельдмаршалом фон Клюге. Гальдер в тот день записал. Фюрер настаивает на своем приказе о прочном удержании каждого вершка земли. При этом Гитлер на просьбы с фронта отвечал всем стандартно. Не думайте, что у вас тяжелее, чем у других. 12 декабря 1941 года, когда советское контрнаступление только разворачивалось по-настоящему, Гальдер признался своему дневнику. Положение с производством танков. Оно в настоящее время таково, что мы вообще далее не сможем вести войну. Но куда же подевались те танки, с которыми немцы начали свой блицкриг, рассчитывая с этими же танками блицкриг в 1941 году и завершить? Где были они? Утонули в русской грязи или все же сгорели в боях с Красной армией? Генерал-лейтенант танковых войск Рейха Фридрих фон Мелентин много позднее окончания войны написал. Для нас всегда остается открытым вопрос о том, могли ли мы добиться победы в критический 1941 год, если бы стратегия Гитлера была иной. Удар на Москву, сторонником которого был Гудериан и от которого мы временно в августе отказались, решив сначала захватить Украину, возможно, принес бы решающий успех, если бы мы его всегда рассматривали как главный удар, определяющий исход всей войны. Россия оказалась бы пораженной в самое сердце. И далее Мелентин цитирует знаменитого английского военного теоретика Ли Делгарта, который в 1948 году заявлял, что если бы за годы советской власти в России была создана такая же дорожная сеть, которой располагают западные державы, то эта страна, возможно, была бы быстро завоевана. Плохие дороги задержали продвижение немецких механизированных войск. Ох уж эти плохие русские дороги, кое-как проложенные по русским же необъятным просторам. Как удобно все объяснить их грязью и протяженностью. В генеральском немецком сборнике «Роковые решения» генерал Гюнтер Блюментрит сетовал, страница 74 советского издания 1958 года. В 1941 году немецкая армия все еще состояла главным образом из чисто пехотных дивизий, которые передвигались в пешем строю, а в обозе использовались лошади. Только небольшую часть армии составляли танковые и моторизованные дивизии. Поэтому перед нами встала проблема, как покрыть огромные расстояния. Расстояния в России действительно побольше, чем в той же Германии. Нередко между начальной и конечной точкой маршрута пролегают тысячи километров, а может и целый десяток тысяч. Задача. Однако в 1941 году, в реальном масштабе времени, Вермахт решал эту задачу вполне успешно и на уровне века, продвигаясь по необъятным русским просторам на том полумиллионе единиц только колесных автомашин, которые имелись в распоряжении 3 миллионов 300 тысяч человек личного состава сухопутных войск Рейха, задействованных с 22 июня 1941 года на Востоке. Сведения о 500 тысячах колесных автомашин приведены на странице 286 справочника Мюллера-Гиллибранта, издания 2002 года. И если, по примеру Марка Солонина, читатель возьмет в руки простой калькулятор, то убедится, что в распоряжении подчиненных генерала Блюментрита по состоянию на 22 июня 1941 года имелась одна автомашина на 6,6 человека. Разве этого было бы мало, чтобы доехать до Москвы, если бы ехать пришлось под, в кавычках, приветственно поднятые две руки у миллионов советских, в кавычках, рабов Сталина? Но транспорт вермахта утонул там же, где его танковые части, в трясине войны с Россией. Не географической трясине, создаваемой климатическими факторами, а в той принципиально непроходимой системной трясине, из которой для Рейха не было с 22 июня 1941 года ни одного возможного выхода, кроме безоговорочной капитуляции, как это и произошло 9 мая 1945 года в Берлине. В 2002 году в Лондоне был издан коллективный сборник Third Reich Victorious – The Alternative History of How the Germans Fought to War. В 2004 году его выпустили в свет на русском языке в Москве под названием «Победы Третьего Рейха. Альтернативная история Второй мировой войны» издательство «Астриль». В нем десяток магистров, докторов, полковников и подполковников из Англии и США писали, как немцы выиграли таки ту войну. Гитлер мог выиграть Вторую мировую войну, лишь сохранив мир с СССР и упрочив экономический союз с ним, как базу прочного политического, а затем и военного союза. Любые иные варианты абсолютно антиисторичны даже в рамках виртуального анализа. Более того, появившийся в начале нового века в кавычках анализ военных историков США оказался порой элементарно безграмотным. Так эти горе-аналитики произвели Георгия Жукова, якобы сменившего Сталина, в генеральные секретари ЦК КПСС. Хотя до 1952 года правящей партией в СССР была ВКПБ. И этот безграмотный в кавычках анализ насквозь пропитан русофобией. Соответственно, в версии истории авторов виртуального сборника Советской России отведена жалкая участь. Зато фельдмаршал Манштейн устраивает советским танковым войскам в феврале 1945 года новый Таненберг на равнинах Центральной Польши. На Западном фронте в Нормандии при этом, естественно, подписано сепаратное перемирие, позволившая немцам перебросить тысячи орудий с западных границ Рейха на Восточный фронт. Ох, как хочется им выиграть ту войну так, чтобы ее не выиграли русские. Как хочется хотя бы на бумаге, хотя бы в 21 веке, но лишить этих русских победы 1945 года. Выходит, мало-мало англосаксам победы над Россией в 1991 и 1993 годах. Один из ученых-полковников, авторов сборника, американец Джильберто Вилла-Эрмоза подвязался в 1990 году в качестве старшего научного сотрудника Института военной истории у такой одиозной фигуры, как генерал Волкогонов. Понабравшись у этого генерала от провокации антисоветского опыта, Вилла-Эрмоза стал затем советником по вопросам России и Евразии при высшем командовании Объединенных сил НАТО в Европе. Многостаночничество для атмосферы и сути нынешней в кавычках «россияне» вполне логичное. Однако, вопреки метаморфозам этих Вилла-Эрмоз, научно-исторически состоятелен, повторяю, лишь один альтернативный вариант победы фюрера – вместе с нами. Победить русских в 1941 году вооруженной рукой немцы не могли при любом варианте своих действий после 22 июня 1941 года. Даже если бы Россия образца 1941 года вся была покрыта сетью автобанов, а ее климат на широте Москвы вдруг стал к осени 1941 года более мягким, чем в Южной Германии. Ведь желающие все списать на плохие дороги и плохую погоду не должны забывать, например, то, что если бы советские танковые механизированные корпуса в самые первые дни войны совершали бы свои марши в сотни километров по автострадам, то они прибыли бы к месту боев и в неплохом техническом состоянии, и с невымотанным маршем личным составом. И что очень немаловажно, намного быстрее, чем это вышло на деле. И великое танковое сражение, неудачное для нас в треугольнике Луск-Дубно-Броды, возможно, было бы успешным для нас, например, в более близком границе треугольнике Владимир-Волынский-Луск-Берестечково. И тогда, смотришь бы, при всех наших просчетах и накладках, советские танковые силы, даже с изношенной и неприработанной техникой, но и впрямь численно превосходящие в первый момент немецкие танковые силы, все решили бы в свою русскую пользу. Решили бы уже в первую неделю войны. Так что, как это на первый взгляд не парадоксально, возможно, именно отсутствие в западных областях СССР развитой сети хороших дорог и спасло немцев в 1941 году от быстрого разгрома советскими танковыми и механизированными корпусами. Уж если размышлять виртуально на тему «если бы», то и такой вариант исключать нельзя. А морозы в 36 градусов? Но ведь к жаре в 36 градусов в Северной Африке вермахт был готов. Почему же его обер-квартирмейстер и прочие генералы, штабные, строевые и ученые не готовились к русским морозам? Они переоценили англичан и недооценили русских? Ну так они за это и получили от русских по зубам. И нечего сваливать свои интеллектуальные и организационные просчеты на русские пространства, русские дороги, русскую грязь, русские морозы и немецкие ошибки фюрера. Причем и здесь ведь генерал Гальдер не подвел меня. Никто иной, как Гальдер образца августа 1941 года, разоблачает послевоенную ложь своих коллег относительно того, что разутый и раздетый вермахт оказался неподготовленным к русской зиме и так далее. На самом деле в вермахте уже в июле 1941 года задумывались о зимнем обмундировании для войск в России, хотя вначале и в несколько иной, чем оно вышло на деле, постановки проблемы. Собирались тепло одевать оккупационные войска, устраивающиеся на зимних квартирах в России после победы над ней, а не боевые части, ведущие зимнюю войну, но собирались их обмундировывать в тулупы заранее. Вот записи Гальдера, которые доказывают это и которыми я закончу анализ девятого мифа. Выделение жирным шрифтом в цитатах мои, Сергей Кремлев. 9 июля 1941 года, 18 день войны. 17.00. Хойзингер о текущих делах. Обмен мнениями по вопросу будущей организации и распределения сил в оккупированных областях России после разгрома русских вооруженных сил. Как оказалось, не состоявшегося, Сергей Кремлев. Следует сейчас же начать подготовку к зиме. 25 июля 1941 года, 34-й день войны. Совещание начальников штабов групп армий 25 июля 1941 года. Уже сейчас продумывать вопрос о подготовке к зиме. Зимнее обмундирование. 2 августа 1941 года. 42-й день войны. Вопрос о снабжении зимним обмундированием. Поставки зимнего обмундирования, заявки на которые были отправлены в мае, позволили обеспечить лишь небольшую часть общей потребности. Запад должен обойтись своими ресурсами. В распоряжении начальника управления вооружений сухопутной армии есть достаточный запас обмундирования, предназначенного для действующих войск на Востоке. Этого запаса хватит до октября месяца сего года. Как видим, сани для русской зимы, вермахт, в полном соответствии с русской пословицей, начал готовить летом. Другое дело, что ситуация к зиме оказалась нерасчетной. И войска с запада пришлось перебрасывать, и склады с обмундированием противник уничтожал, и необратимые потери обмундирования, не снятого с трупов немецких солдат, оказались намного большими, чем предполагалось. Гудериан, правда, заявлял позднее, что в разговоре с Гитлером в середине декабря 1941 года он якобы обвинил интенданта в том, что они уже несколько недель не могут протолкнуть зимнее обмундирование на фронт, и эшелоны с ним стоят в Варшаве. Но где же были, во-первых? Хваленая германская пунктуальность и германская организованность. И что это Гудериан зачесался лишь в середине декабря? Он ведь мог проследить путь зимних тулупов не в декабре, как он это сделал реально, а несколькими неделями ранее. Однако не проследил. Под Москвой все шло так, что немцы уже теряли голову и способность к трезвым действиям. Они были морально разбиты даже раньше, чем это произошло на поле битвы. Что ж тут сетовать на русскую зиму? Да и была ли она, наша русская зима, всегда такой уж суровой в конце 1941 года? Я напомню читателю лишь одну фразу из записи переговоров по прямому проводу И.В. Сталина с командующим Калининским фронтом И.С. Коневым 12 декабря 1941 года. Конев. Дело осложнило оттепель. Через реку Волгу тяжелых танков переправить не удается. Но ведь это очень важная фраза. Во-первых, спрашивается. Кому, коль дела обстояли так, мешало успешно воевать под Москвой русская зима? Немцам или русским? Ведь немцы к тому времени свое тяжелое оружие теряли в боях, а русские, оказывается, не имели возможности полноценно использовать свое тяжелое оружие из-за плохой русской погоды. Во-вторых же еще более важно иное. Здесь мы имеем документальное свидетельство того, что в середине декабря 1941 года под Москвой случались даже оттепели. Но об этом в немецких мемуарных источниках упоминания нет. И, пожалуй, понятно почему. Приходилось читать, что в тылах, наступающих на Москву немецких частей, вроде бы находился огромный сервиз, который предназначался для торжественного обеда победителей после взятия Москвы. Сервиз этот мы взяли как трофей. Предполагался и парад германских войск на Красной площади. Принимать его, как я понимаю, собирался сам фюрер. Однако в 1941 году на Красной площади был возможен только один военный парад. Тот, который реально на ней состоялся 7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, который принимал Сталин. В Сталин в любом случае принимал бы этот парад 7 ноября 1941 года. Что же до Гитлера, то он при любом варианте своих действий, при любых полностью устраивающих его генералитет решениях, не имел ни одного шанса на свой парад на Красной площади. Немцы в 1941 году заранее не имели возможностей для победы, потому что замахнулись на вещь тогда нереальную, тогда ни для кого не подъемную – уничтожить Советскую Россию вооруженной силой. И тот же дневник генерала Гальдера показывает и доказывает, как высшее руководство Рейха, а не один Гитлер, не то что недооценило комплексного потенциала сопротивления Советского Союза, но просто-таки слепо в упор не признавало сам факт наличия у СССР такого потенциала. Что они, элита Рейха, все понимали, и лишь Гитлер был слеп и отвергал все предостережения и объективную информацию? Позвольте не поверить. Ведь если бы все эти Гальдеры и Браухичи, Готы и Боки, Лейбы, Гудерианы, Манштейны и Блюментриты были действительно прозорливы в реальном масштабе времени, то есть видели бы однозначную гибельность для Германии похода на Россию, то они могли бы просто коллективно подать в отставку. До этого похода. Не заговоры устраивать, которые в тот момент могли лишь ослабить Германию, а отказать Гитлеру в поддержке действия, как это сделал имперский комиссар по трудоустройству Гюнтер Герике задолго до войны. Он старый имперский чиновник высшего уровня. По личному настоянию рейхспрезидента Гинденбурга был введен в первый кабинет министров рейхсканцлера Гитлера. Но вскоре из него по своей инициативе вышел. Раз и навсегда. Пирогов и пышек этот шаг Герике, конечно, не обеспечил. Но и особых шишек ему Гитлер не наставил. Герике, правда, не раз за годы существования Третьего Рейха временно арестовывали, ущемляли. Он официально числился врагом государства, но... На нет, как говорится, и суда нет. Однако высший генералитет Рейха, высшее чиновничество, основа государственного аппарата, уже зная о плане Барбаросса, не сказали ведь своему фюреру «нет». Наоборот, сказали ему не просто «да», но даже «о, да». И что с того, что многие из них, как они потом вспоминали, внутри себя якобы колебались, опасались и сомневались. Реально-то они план Барбаросса и разработали, и поддержали, и с энтузиазмом на первых порах его осуществляли. И только потом, когда ситуация получила свое логическое завершение, они все свалили на плохую погоду и плохого стратега Гитлера. Да. Между прочим, еще раз о Герике. Если человек честен и принципиален, то он честен всегда. И после войны Гюнтер Герике, видный деятель Христианско-демократического союза, ХДС, правящей партии канцлера Аденауэра, в буржуазной ФРГ не ужился. И кончилось тем, что он переселился в Германскую Демократическую Республику, став там президентом Центрального ведомства кандидатства и скончавшись в ГДР в возрасте 77 лет в 1970 году, за 2 года до смерти 88-летнего Гальдера. Две хронологически близкие судьбы. И какие разные в нравственном и психологическом отношении. Гальдер, как и Герике, был всю жизнь убежден, что любит Германию и служит ей. При этом Гальдер стал одним из тех, кто вел Германию к краху, а Герике своей жизнью дал реальный пример подлинной высокой гражданственности и духовной стойкости. Однако бывший королевско-прусский советник Герике в своих мемуарах не очень-то, в отличие от Гальдера и его коллег, распространяется об ошибках Гитлера. И весьма вероятно, потому что он, в отличие от Гальдера и его коллег, не имел к ним никакого отношения. После войны германские фельдмаршалы и генералы дружно утверждали, что они якобы опасались и не хотели войны с СССР, что они якобы предостерегали Гитлера, а он якобы упорно не желал ничего слушать, когда ему говорили, например, о том, что на вооружении РКК имеется не менее 10 тысяч танков. Но даже если так, сами-то эти генералы в свои данные верили? А если они в них верили, то почему, повторяю, в знак протеста против заранее проигранной войны не подали в отставку? Они что, не знали, что уже в 1937 году бурно развивающийся Советский Союз занимал первое место в Европе по общей продукции и промышленности, второе по производству электроэнергии, второе по производству чугуна, стали и проката, первое по производству электростали и паровозов, и к 1942 году планировал выйти по всем валовым показателям промышленного производства, кроме производства автомобилей, на первое место в Европе, а по добыче торфа, производству электростали, паровозов, тракторов, комбайнов и свекловичного сахара на первое место в мире. Для того, чтобы все это узнать, не надо было выкрадывать секретные сведения из несгораемых сейфов. Достаточно было взять в руки календарь-справочник на 1941 год, выпущенный в конце 1940 года в СССР Государственным социально-экономическим издательством массовым тиражом. И надо ли было долго размышлять и анализировать, чтобы понять, велик ли промышленный потенциал Новой России и каков он по структуре, если из того же календаря справочника следовало, что в 1913 году Старая Россия производила 1,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а СССР в 1942 году, в 1941 году это уже было вот-вот рядом, планировал произвести 75 миллиардов киловатт-часов, что в 1913 году Старая Россия производила 0 тысяч металлорежущих станков, а в 1937 году СССР 36 тысяч при плане на 1942 год 70 тысяч, что в 1913 году автомобилей производилось 0 тысяч, а в 1937 году 200 тысяч, паровозов 418 и 1580, товарных вагонов 14,8 тысячи, и 66,1 тысячи при плане на 1942 год 120 тысяч, кожаной обуви 8,3 миллиона пар и 182,9 кожаной обуви 8,3 миллиона пар и 182,9 миллиона пар. В 1913-14 учебном году в высших учебных заведениях России училось 112 тысяч человек, причем в инженерных сгулькинос. А в 1937-38 учебном году в вузах СССР 550 тысяч человек. В начальных и средних школах, соответственно, 7 миллионов 896 тысяч 200 человек и 29 миллионов 446 тысяч человек. Уже это доказывало, что Россия за четверть века преобразилась неузнаваемо. Гитлер, в отличие от своих генералов, в военной экономике разбирался и хотел захватить Украину не только из-за ее хлеба, но и из-за ее мощного промышленного потенциала. Поэтому генералам-генштабистам достаточно было привести фюреру общие стратегические данные по темпам и объему экономического развития СССР, указав при этом, что если в СССР в 1936 году было произведено 115 595 тракторов, то и 10 тысяч танков за несколько лет русским произвести под силу. Да, Гитлера провоцировал заниженными якобы разведывательными данными и толкал на войну с Россией формально английский, а фактически космополитический агент влияния, глава Абвера адмирал Канарис. Но ведь остальное-то высший генералитет, если верить его послевоенным уверениям, был против войны с Россией. А необъятные русские пространства, ссылаясь на них, гитлеровские генералы вынуждают нас предполагать, что планируя войну против России, они представляли России чем-то вроде Люксембурга, который немцы весной 1940 года проскочили, толком не заметив его. Так что нечего генералам на Гитлера пенять, коли у самих рыло было в пуху.